Рахиль выздоравливала частями. Первой заработала рука. Однажды она взяла ручку и написала строчки. «Да не сокрушится дух мой прежде тела. Господи, тебе ведь все равно. Сделай так, чтоб птица отлетела, а не завалилась, как бревно». Она забыла напрочь, чьи слова писала рука. Но пальцы держали ручку грамотно, крепко. Вечером она сумела сама налить себе заварку. Через какое-то время на виске завихрился подраставший волос. Правда, он был почему-то совсем седой, но поворот его, даже некая лихость, были прежними, почти как в молодости. И волосы, будто услышав зов вожака, забуянили, завернулись в колечки, глядишь, и шапочка нарядила голову. Ну и что, что седая? Теперь это называется платиной. Рахиль потихоньку узнавала себя. Совсем забыла, какая у нее ямочка на подбородке. Провела рукой — своя, родная. Ни у кого такой. Левая половинка подбородка чуть меньше правой. Но вот к письменному столу она не подходила. Те строчки, что она написала на вырванном листке телефонной книжки, были написаны стоя, на кухне. Главный же стол, рабочий, пугал и отталкивал. На нем всегда стояли цветы и фотографии, лежали камушки коктебеля, железно задумчиво сидела на пне 100 лет живущая в доме печальная черная лиса. В ней было столько скорби, будто она просила прощения за всех лживых и коварных вертихвосток своего племени. Когда-то из-за этой железной лиски Рахиль отказалась от горжетки, которую ей хотела подарить тетка. У лисы горжетки была хищная морда, и стеклянные глазки смотрели с такой лютой ненавистью, что возникал вопрос о посмертной жизни мехов и чучел, о странной профессии чучельника и скорняка, кто они в системе передачи информации в мире. Отказавшись от горжетки, Рахиль была отторгнута от дома тетки, а она, садясь работать, клала себе на колени лиску, чтоб забыть ту страшную меховую морду. От Боженки регулярно приходили письма. Были они нежные, теплые. Она просила Рахиль не торопиться с работой, а окрепнуть как следует. «Разве я тороплюсь?» — спрашивала себя Рахиль. «И что она имеет в виду под работой? Я ведь уже варю суп и вытираю пыль. Вчера я сама влезла руками в рукава пальто. Очень странное ощущение отяжеления. Где это я слышала? Стали руки мои, как ноги». Она тогда испытала ужас от желания как бы встать на четвереньки. «Господи, тебе же все равно. Сделай так, чтоб птица отлетела». Это Елена Благинина вспомнилась. Собралась с духом. «Ничего не случалось, все в порядке. Просто я первый раз надела пальто. Оно у меня из старого тяжелого драпа, да еще и на подстежке». Ее навещали подруги с кафедры, соседки. Они рассказывали ей о злых чеченах, которые все захватили на рынках, о каких-то маньяках, которые бьют негров, о девочках, которые небрежно шагают с крыш домов. Из всего этого ее интересовали только девочки. Она долго после этого плакала. И муж, она этого не знала, ввел в беседы посетителей цензуру. Разговоры пошли клубничные, золотисто-шелковые, но все почему-то быстро уходили. Однажды она проснулась со словом «хватит». Слово было небольшое, из 6 букв. Она их посчитала, потому что каждая буква уверенно сидела на ней и требовательно на нее смотрела. Самая большая хватка была у буквы «Х». Она просто держала ее за горло. Не давила, но держала, сцепившись концами. «Поняла», — сказала Рахиль. И буквы сыпались с нее с легким таким бумажным треском. «Я все помню. Нечего меня побуждать к действию. Просто я хотела понять причину. Хотела, но не поняла. Значит, так тому и быть». В этот день она взяла том писем Чехова и стала читать навскидку. «Хорош белый свет. Одно только нехорошо. Мы. Как мало в нас справедливости и смирения. Как дурно понимаем мы патриотизм. Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры. Вместо труда – лень и свинство. Справедливости нет. Понятие о чести не идет дальше чести мундира. Нет, она не этого сейчас хотела от Чехова. Сейчас она поищет. Но глаза смотрели именно в эти строчки, тысячу раз ею читанные и выписанные не с читого. Это ведь было дело ее жизни. Как здесь, черным по белому, работать надо, а все остальное к черту.